Глава 18. В избе монаха царил штабной дух. Никаких следов пьяных пирушек не осталось. Стол вместо скатерти накрывала детальная карта, нарисованная на лосином пергаменте. По одну сторону стола собрались офицеры северян, по другую — южане. Кругов, Дубин, Кабан и Макс. Диктатор, используя вместо указки узкий кинжал в ножнах, объяснял диспозицию. «Вот здесь и здесь были две стычки с их кораблями. В первой сожгли два, во второй один. А здесь Олег нашел замаскированную гавань, и хайты лишились около 20 галер. Их корабли стояли без экипажей, и набег получился очень удачным». «Сейчас флотилия его рейдирует примерно здесь. Но вроде бы контакта с противником больше не было. С тех пор, как южане притащили сюда свой флот, враги стали вести себя гораздо осторожнее». Круг, почесав затылок, уточнил. «Так Олег уже сжег больше 20 их галер. На чем же они теперь переправляться будут?» «За хайтов не переживайте, корабли они найдут. Конечно, мы не знаем точную численность их флота, но, думаю, эти потери для них не смертельны. Мы даже не видели еще их главные силы, огромные корабли. Если южане с ними не смогут справиться, то помешать переправе не удастся. Нас, бывало, эти крейсера обстреливали железными ядрами с реки. Дальнобойность у них около километра. Страшное оружие. Однажды они сожгли деревню зажигательными снарядами. Горело не хуже напалма. «Может, у них всего один такой корабль?» — предположил Макс. «При прошлом их набеге напоролись на такой, он был единственный. Мои люди однажды видели два таких. Так что минимум два, надо считать. Да и не о том разговор, вот. Смотрите сюда. Ваш Олег по радиосвязи говорил, что ночью здесь и здесь виднелось множество огней. Такой активности врага они больше нигде не видели. Вот с этим местом понятно. Здесь устье реки, в которой вот тут повыше... стоянки их кораблей. Там же несколько лагерей. Все мелкие набеги их отсюда идут. Сюда же возят захваченных пленников. Мы предполагаем, что там сейчас второстепенный военный лагерь». Передвинув указку, монах продолжил. «А вот второе место. Поинтереснее. В конце весны наши разведчики там все облазили и крепостей хайтов не обнаружили. Но побережье здесь непростое, целый лабиринт островов, причем все они заросли приличным лесом. При желании среди них можно спрятать хороший флот, а в лагерях на суше разместить тысячи воинов. Деревья всех скроют. И что самое интересное, левый берег Фрионы здесь низкий, масса приличных пляжей, течение спокойное. Условия для высадки хорошие». Макс указал на квадратик. «Это крепость?» «Да, здесь на случай набега мы держим небольшой гарнизон. Но крепость эта далековато от берега, уже на возвышенности, иначе в половодье ее заливать будет. В общем, я почти уверен, что главный удар хайты нанесут именно здесь». Макс не унимался. «Кшарги говорят, что хайты любят идти в набег по имперской дороге, а это гораздо ниже, как раз напротив той реки, где Олег тоже видел огни лагерей». Монах нервно поморщился. «Времена изменились. Раньше здесь не было людей, набеги совершали напрямую на восточников. А теперь люди здесь появились, и, ударив от островов, хайты как раз в середину нашей земли вторгнутся. Сами подумайте, зачем им делать большой военный лагерь там, где ничего, кроме мелких набегов, они никогда не затевали? «Ну ладно, вам, наверное, виднее», — подытожил Круг. «Что будем делать?» Монах ткнул в карту. «Выдвинем основные силы к Риму, так называется эта крепость. Как только заметим высадку, немедленно атакуем тех, кто высадился. Сразу большую толпу они нагнать не смогут, и постараемся бить их отряды по отдельности. Здесь же будет работать наш флот. Если повезет, на этом пляже их набег и закончится. Посмотрят на потери и вернутся назад. Предлагаю отряд кабана выдвинуть на юг, к Измаилу. С ним же отправится эта банда ваших союзничков, ваксов. И там же останется третий ваш корабль, который сейчас подошел. Если Хайт и там от реки нанесут вспомогательный удар, то этих сил, возможно, хватит их загнать в воду или как минимум связать боями. Как только наши главные силы покончат с основной угрозой, перебросим им на помощь. Дубин, промолчавший все совещание, задумчиво, никому не обращаясь, произнес: «Кто-нибудь вообще представление имеет, сколько хайтов идут в такие набеги? Если их будет 10-20, все наши планы бессмысленны». «Так сколько их?» «Скоро мы это узнаем», — спокойно ответил монах. Фриона богата островами, но местами это богатство становится богатством неприличным. Десятки, а то и сотни крупных и мелких островов чуть ли не смыкаются в единый материк. Вода меж ними — это сплошные мели и тростниковые заросли. Коряг тоже хватает. Здесь и лодке трудно проскользнуть, не то что к кораблю. Варяг растаял в ночной тьме. Остроносая лодочка, направляемая уверенной рукой Удура, ходко втянулась в узкую протоку между двух больших островов. Олег, сидя на носу, не выпускал из рук бинокля, силясь хоть что-нибудь увидеть. Тщетно. Тут и днем за деревьями можно танковый полк замаскировать, а уж ночью и подавно. Удур, ты видишь что-нибудь? Вижу. Что? Тебя вижу, воду вижу, деревья вижу, вижу звезды. Да нет, ты хайтов видишь? Или их корабли? Нет, я не вижу хайтов. И корабли не вижу. Здесь нет воды для кораблей. А теперь я перестал видеть звезды. Не знаю, монах уверен, что их флот скрывается где-то здесь, среди островов. Вот и ищем. Надо было взять монаха, чтобы сам показал их флот. Хорошая идея. Что ж ты раньше этого не сказал? Ты же не говорил, что монах знает, где спрятаны корабли хайтов? А теперь я вижу огонь. Кто-то жжет костры за тем островом. Давай туда. Это, наверное, те огни, что с мачты видны были. Может, там глубокая протока, где они прячут свои галеры. Нет, Олег, я не вижу большой воды. Вся вода здесь очень маленькая. Потише бормочи, еще услышат. Олег и сам уже видел смутное зарево. За лесом что-то горело. Но его сомнения лишь усиливались. Не верил он, что здесь можно спрятать серьезный флот десантных кораблей. Если есть на Фреоне самое неудобное место для такой затеи, то оно именно здесь. Да и слова у дура лишь укрепили его сомнения. Может, монах и профи во всем, что касается сухопутной войны, но вот в корабельных делах он полный профан. Хорошо еще, что варяг не послали к островам, здесь лодка еле дорогу находит. Удур обогнул песчаный мыс, за ним открывался приличный залив, на его берегу горело около десятка костров. Олег припал к биноклю. Есть. Хайты. Куча хайтов. Не меньше пары сотен. Развалились вокруг костров. Спят гады. Хотя нет, парочка не спит, бродит. А вон еще один трил из лесу выбрался, в лапах тащит охапку дров. Закинул половину в один костер, оставшийся в другой. Олег, напрягшись от внезапной догадки, шепнул: «Удур, подойди поближе, только тише!» Клод без единого плеска направил лодочку вперед. Через минуту тихо предупредил: «Дальше страшно. Увидеть нас могут и кинуть копье. И попасть». Олег, не отрываясь от бинокля, прошипел: «Ближе и не надо. Все, что надо, я уже увидел. Гони назад к варягу». Удур послушно развернул лодочку, заработал веслом. Привстав, Олег посмотрел по сторонам. Почти везде виднелись отблески огня. Здесь, в центре архипелага, по островам горели сотни костров. Внушительное зрелище, если смотреть издалека, с высоты корабельной мачты. Но вот вблизи... Лодка вынеслась на открытую воду, скоро и варяг покажется. Неизвестно, как клоты ориентируются на реке в полной темноте, но факт — корабль Удур найдет и с завязанными глазами. А там Олег прикажет врубить двигатель на полный ход, пустит в небо пару сигнальных ракет. Находка стоит на другом берегу, там паук включит рацию, выслушает сообщение, передаст новости командующим. По коротковолновой связи передадут информацию в поселок, оттуда начнут непрерывно вызывать арго. Те должны включать рацию в конце каждого часа и, получив радиограмму, предупредят отряд кабана. Ох, и засуетится сейчас народ! Олег, погруженный в свои мысли, не сразу почуял неладное. Несколько мгновений прислушивался к странному шелесту, приближающемуся с севера. Недоуменно спросил: «Удур, что это там шипит?» «Это вода». «Не понял, какая вода?» Тут на нос Олега упала первая капля, следом по скуле скользнула вторая, а через миг на лодку обрушилась стена дождя. «Это дождь!» «Да, Олег, вода. Удур, ты мог бы и раньше предупредить, что дождь начнется». «Я так и сделал. Не помню такого. Я же говорил тебе, что перестал видеть звезды». Олег, сжав кулаки, накинул куртку на голову. «Теперь на ракеты надежды нет, их просто не увидят с другого берега. Придется подкорректировать планы и потерять время». Сергей Платов не был профессиональным мореходом. Всю свою жизнь он провел в городе, где единственную реку можно было местами перепрыгнуть без разбега, а весь флот состоял из прогулочных лодок в искусственном озере городского парка. На этих лодках ему кататься доводилось нечасто. Зато при желании деревянную лодку он бы мог без труда сколотить сам. К работе с деревом у него был талант, причем талант настоящий. Никакой профессиональной подготовки. Просто он всегда знал, куда и что поставить, чем прибить, чем подклинить. С одного взгляда мог обраковать идеальную на вид заготовку или выбрать неказистый с виду обрубок, сотворив из него чудо деревянной инженерии. То, что на земле для него было хобби, в этом мире стало работой. Платов занимался модернизацией и ремонтом всех кораблей островитян. Его авторитет в этих вопросах был непререкаем, при этом он ни разу не побывал в дальнем плавании, лишь короткие испытательные походы по Хрустальной и изредка по Фреоне. Он и сам не мог понять, почему Добрыня выбрал сейчас именно его, назначив капитана Марго. Да, он знал этот корабль до последнего гвоздя, но знать корабль и управлять им в военном походе — это две большие разницы. И что хуже всего, сейчас он остался один. Флотилия островитян рыскает где-то выше, на направлении предполагаемого удара хайтов, а его оставили здесь, сторожить второстепенное направление. С одной стороны, хорошо, начальство не рычит по духам. С другой... А вдруг появится полдесятка галер? Что делать? Днем хорошо, можно удрать на моторе. А вот в такую темень, пока их увидишь, пока заведешь мотор, так они уже абордаж начнут. Вахтенный матрос, проходя вдоль борта, остановился рядом с капитаном. «Серега, ты чего не ложишься? Время уже полночь». «Да выспался я той ночью». «Ври больше. Холод под утро такой был, что все посинели. Сегодня вроде бы получше будет. Небо затянуло». «Ну и что, что затянуло?» «А ничего, когда пасмурно, заморозков не бывает. Для заморозка нужна ясная ночь. Так что ложись, лови последние теплые ночки. Не украдут нас без тебя. Двое часовых, да и Клод вон не спит. А у нашего рыжего чутье, как у собаки». «Ладно, уговорил. Но если что подозрительное, буди сразу». Спустившись в трюм, Сергей добрался до своего уголка, снял со стены мешок, вытащил из него одеяло, натянул свой гамак. И тут пришлось прервать приготовление ко сну. Над головой часто застучало по доскам палубы. Не поняв, что это, рванул к лестнице, прыжками вынесся наверх, резко замер, сплюнул. «Вот мы и приплыли. Дождь!» Над головой что-то резко угрожающе прогудело. Если бы грузовики могли летать, именно такой бы звук издавали. Платов подскочил к часовому сусликом, застывшему у борта. «Что это было?» «Сам не знаю. Вон там, перед дождем, мне что-то показалось». Сквозь шум дождя донесся хлопок. Над Арго прогудел еще один грузовик. «Вот опять!» — выкрикнул матрос. «Что это было?» Сергей вгляделся в дождливый мрак. «Без толку. Тут и без дождя свой нос с трудом различаешь». «Но нет, что-то в темноте все же виднеется. Какие-то огоньки. И они, похоже, приближаются». Часовой не унимался. «Серега, вроде весла гребут. Шум будто от весел. Скрип уключен». Среди огоньков сверкнула вспышка. Вновь что-то прогудело возле носа и с шумом ухнуло в воду. Метрах в 30. Клод, коверкая русские слова, выкрикнул от кормы: «Плохо в воде, плохо! Вода плохо говорит. Только тут Сергей понял, что надо делать. «Тревога! Всем подъем! Заводи мотор! На весла все бегом, не одеваться, курс вниз по течению! Да бегом же!» Сонный народ потянулся из трюмов, один, поскользнувшись с просонья на мокрой палубе, упал с таким грохотом, будто летел этажей 10 перед этим. Вновь сверкнуло, и секунды через 3 борт «Арго» содрогнулся от страшного удара. Палуба вздыбилась с треснувшими досками. Тут уж попадали все. Поднимаясь, Платов вновь заорал: «Кончай крутить лебедку! Руби якорный канат! Уходим!» «Да что это за фигня?» — истерично заорал кто-то из самых молодых. Огненный шар пронесся над палубой и упал в воду. Во тьме отчетливо слышались удары разряжаемых баллист и катапульт. «Арго» бомбардировали серьезно. В трюме затарахтел мотор, корабль начал набирать ход. Полуголые мокрые гребцы натужно работали веслами, помогая двигателю. Корабль шел кормой к противнику, не так-то легко попасть. Несколько огненных шаров пронеслись мимо, враг откровенно мазал. Сергей уже было решил, что главные неприятности остались позади. Как во тьме вновь сверкнуло этот грузовик. Накрыл палубу. С треском разлетелось плечо кормовой баллисты. Снаряд с чавканием снес голову гребцу. В клочья разнес торс второго и разорвался среди скамеек по левому борту. Клуб огня взвился выше мачты, заметались горящие люди, кто-то сиганул за борт. Борясь с дрожью в голосе, Платов заорал: «Бросайте весла! Все за ведра! Заливайте огонь!» Сперва ему показалось, что все усилия напрасны, слишком уж много огня. Но, оценив ситуацию, повеселел. «Не так все страшно. Палубу уже успела неплохо вымочить, а горючей смеси хайтов до состава паука было далековато. Вода успешно справлялась с вражеской химией. Даже смывать за борт не надо, главное налить побольше, и сама тухнет. Еще один снаряд ударил в кормовой брус. Повезло, что не пробил дыру, пожар в трюме потушить гораздо труднее, а здесь без труда смыли огонь водой. Двигатель ревел на полную мощность, уцелевшие гребцы жилы рвали, стараясь уйти от опасности. Усилия мышц и мотора принесли свои результаты. Вспышки исчезли, снаряды все еще летели, но падали вдалеке от корабля на излете. «Арго» вышел из-под обстрела. Только тут Сергей вспомнил про связь и кинулся к рации. Торопливо щелкнул тумблером питания, надел наушники, поднес к губам микрофон, нажал кнопку передачи. «Поселок! Это Арго! Ответьте!» «Поселок слушает. Поселок, на нас напали. Похоже, это были большие корабли хайтов. Арго сильно поврежден, у меня есть раненые и убитые. Уходим вниз, пытаемся оторваться от погони. Предупредите Олега и Кабана!» «Вас понял, сейчас пошлю за Добрыней и начну вызывать остальных». Монах проснулся от стука по крыше. Инстинктивно сполз с койки, ухватился за обнаженный меч правой рукой, в левой сжал кинжал. Несколько покушений научили его осторожности. И оружие он держал на полу в полной готовности. Лишь простояв в напряженной стойке несколько мгновений, понял, что это всего лишь дождь, а не убийцы. Помедлив, решил продолжить сон. Все и так были готовы к дождям, и отдавать дополнительные срочные распоряжения смысла не было. Поспать не дали, в дверях настойчиво заколотили. Влез в штаны, на рубаху накинул кольчугу, сверху завернулся в плащ из шкуры волка, мало ли что. Держа руку на рукояти кинжала, подошел к двери. «Кто там?» «Монах, это я, Серго!» «Олег примчался. Говорит, новости у него срочные!» Секунду поколебался. Открывать или нет? Вдруг это ловушка? Хотя если предал Серго, то что ни делай, все бестолку. Конец неизбежен. За дверью стоял Серго, рядом с ним замер Олег. Оба мокрые настолько, что вода уже не впитывается в одежду, стекает с них ручьями. «Заходите в избу, на вас сухой нитки нет». Серго, оправдываясь, заявил: «Мы от берега скакали на лошадях. По такой погоде это было некомфортно». Олег молча прошел к печке, протянул над ней руки, с досадой буркнул: «Не горячая». «А я не неженка. Люблю в прохладе спать». «Говори, что случилось». Олег, собираясь с мыслями, произнес: «Надеюсь, еще ничего, но ваша идея с отражением главного удара в этом месте неудачна. Не лучшее время обсуждать мои планы». «Я не обсуждаю. Я был на островах, видел костры хайтов и самих хайтов». «И?» «На три костра там один хайт, инвалиды и триллы, заняты тем, что жгут эти костры, а для особо любознательных там расставлены чучела из соломы и камыша. Сотни или тысячи чучел. Красота! Кстати, кораблей там нет и не может быть даже теоретически. Среди этих мелей им не пройти». «Интересные новости». «Да, мы уже сообщили в поселок. Там теперь вызывают кабана. Думаю, главный удар как раз по нему придется. У него меньше сотни человек. Пара сотен ваксов и со стороны реки Арго поддерживает. С такими силами лезть в бой бессмысленно. Я бы на его месте тупо отошел на соединение с нашими основными силами». Монах поднял руку, выставив палец вверх. «Дожди пошли. Тропы раскиснут за эту ночь. Быстро передвигаться теперь не сможем. Если поднимем армию с утра, до вечера добраться до имперской дороги не сможем. Да и ночевать в чистом поле при такой погоде — это значит ослабить свои силы. Так что ночевка будет в крупной деревне, и к Измаилу дойдем не раньше следующего полдня. Хайтам тоже радости мало будет, берег там для массовой высадки не слишком удобен. И это их хоть немного задержит. Что именно ты просил передать кабану?» «Я просто просил передать ему новости, а дальше пусть действует на свое усмотрение». «Я бы на его месте закрылся в Измаиле. Уж за день хайта его точно штурмом не возьмут. Кабан сам решит, что ему делать. Я возвращаюсь на корабль. С рассветом пойдем вниз к имперской дороге. Если там действительно началась высадка, будем топить их галеры». «Добро». «Серго, армия должна выступить с рассветом. Гонцов пошли в град и на ближайшие заставы. Пусть закрываются». По навощенной парусине, добротно натянутой палатке, дождь молотил, как по барабану. Но кабану это не мешало. Спал он с улыбкой младенца. А почему бы и не спать? С вечера заранее развели костры в ямах, потом их засыпали, уж потом поставили палатки. Спасибо к шаргам предупредили, что дождь зарядит после полуночи. В прогнозах погоды они ошибались крайне редко. Вот и спит теперь командир отряда в тепле и уюте. Рядом с кабаном храпел Макс, дальше еще трое ребят. Шестой обитатель палатки не спал, дежурил у рации. Задача его была проста — через 2 часа дежурства провести радиосвязь с поселком, после чего растолкать нового дежурного, а самому захрапеть. Последние песчинки легли на донышко песчаных часов. Дежурный щелкнул тумблером, поднес к губам микрофон, но вызвать поселок не успел, из наушников уже чуть ли не кричали. «Поселок вызывает кабана! Прием! Поселок вызывает кабана! Прием!» Дежурный растолкал командира, указал на рацию. «Вставай, тебя вызывают, и, похоже, это срочно!»